С прошлого визита заброшенный кластер изменился незначительно. Тот же, окруженный приземистыми домами двор, те же деревья, только сегодня с облетающей листвой, те же облезлые скамейки, мокнущие под дождем. Сегодня в заброшке царила осень. Боярин зябко поежился, хотя и понимал нереальность влаги, падающей ему на шею и стекающей под воротник. Но реалистичность ощущений плюс рефлексы – вот где впору рассуждать о реальности и виртуальности. Оберт уже был здесь. Стоял под деревом, укрывшись от мороси, и оглядывался с печальным видом. Даже воротник рубашки поднял, будто это как-то могло помочь. «А можно материализовать себе дождевик?» – тоже оглядываясь спросил Игорь. Синдикатовцев пока видно не было. «Если он у тебя в инвентаре есть...» то, пожалуйста, материализуй, сколько влезет. Только я вот с собой его не прихватил. Кто ж знал, что тут может дождь шпарить? Вот про это я тебе и говорил. Жить тут невозможно. Вчера солнышко, а на следующий день такой вот мрак». «Просто мелкий дождик», — усмехнулся боярин, но в этот момент со стороны четырехэтажки раздался голос Орфа. «Ингви! Оберт! Идите в подъезд, не стойте под дождем! У здешнего хозяина сегодня плохое настроение». «Хозяина?» – удивился Игорь, но обдумывать странное заявление синдикатовца не стал. Побежал через двор в сухую темень подъезда, незаметно активировав аспект кошачьего глаза. На всякий случай, и чтобы не ослепнуть при смене освещения. Не то чтобы он думал, что бандиты попытаются его ограбить. Как бы они это сделали, даже приди им в головы такая мысль, но и чувствовать себя слепым и беспомощным не хотелось. В подъезде было сухо и тепло, а вот со светом действительно была напряженка. Если бы не аспект, боярин не заметил бы ничего, кроме едва очерченных силуэтов трех людей, пришедших навстречу, расположившихся на площадке между лестничными пролетами. Тот же состав — Орф, Занг и Угрюмый. «Милостивый Господь!» «Угрюмый. Не наигрались в детстве в разбойников?» «Срок еще не вышел», — вместо приветствия сказал нордический блондин с дурацким прозвищем. «Мы тебя не торопили». «Не люблю жить под грузом долга». Игорь пожал плечами, расположение синдикатовцев на площадке ему не понравилось. Случайно или намеренно, но встали они так, чтобы охватить гостей полукругом. Действуя автоматически, он встал так, чтобы прикрыть собой Оберта. Опять же, на всякий случай. Я готов рассчитаться. «Это очень хорошо, Ингви. Это очень хорошо», — произнес Угрюмый, бывший в этой троице явным лидером. «С такими должниками приятно иметь дело». «Я рад, что ты рад. Оберт, переведи деньги». «Готово». «Мы в расчете?» Угрюмый молча кивнул, подтверждая поступление оговоренной суммы. Игорь уже собрался было давать команду на выход, как синдикатовец вдруг добавил. «Только вот возникла некоторая проблемка». «Да ладно? Серьезно? Не смогли таки удержаться? Собрались меня шантажировать?» Блондин фразу не закончил, зато в разговор включился Орф. Тот в группе криминальных личностей отвечал за сообщение неприятных новостей. «Такие дела, Ингви. Мы пересмотрели наше соглашение. Проценты выросли». «С чего бы? Орф». Правой рукой Игорь почесал бровь, а левый за спиной остановил двинувшегося было вперед соседа. «Мы говорили сумму, проценты тоже. Я отдаю долг до истечения срока. Прости, но я не вижу причин для пересмотра договоренностей». На всякий случай, черт его знает, какие у бандитов возможности виртуальности, он приготовил эфирный щит и монолит. В конце концов, это было логично. Если он умел колдовать в стволе, то и у тех могут оказаться сюрпризы. Никогда не стоит недооценивать противника, особенно после таких вот новостей. «Просто ты обходишься нам дороже, чем предполагалось». «Расскажи мне, что же за расходы вы понесли, ожидая возврата долга, о котором я даже не помню?» «Ты права-то не качай, бегунок», — обозначил движение вперед смуглокожий Занг. Угрюмый придержал его за руку, мол, не надо накалять ситуацию. Игорь ни на секунду не усомнился, что порыв брюнета, ровно как и успокаивающее движение блондина, были тщательно срежиссированы. «В самом деле, Ингви...» Мы ведь пошли тебе навстречу. Дали время на то, чтобы собрать кредиты, помогли с удалением импланта, но мы не могли знать, что тобой заинтересуется Агора». За спиной едва слышно выругался Оберт. «С этого места, пожалуйста, поподробней. Боярин уже где-то слышал это слово. Кто-то его уже упоминал, только вот кто и в каком контексте?» «А никаких подробностей, чел!» Слово снова взял Орф. «Это все, что нам самим известно. Агора запросила логи некого Игоря Антошина. Идентификатор такой-то за последние 10 дней. Техподдержка еще не ответила на запрос, но это вопрос пары дней. После чего начнутся проблемы». «И?» Изгнанник все еще не понимал. «Вам-то что с того? Это мои проблемы. Не находите?» «А в том, что в логах будет все, бегунок, и через тебя Агора может выйти на нас». «Дополнительный риск, дополнительные расходы», — развел руками Угрюмый, словно бы сожалея о таком развитии ситуации. «Я так понимаю, что вам знакомо понятие «профессиональный риск», господа?» «В такие моменты действительно не хватает интерфейса», — подумал Игорь. «Сейчас бы спросил у Оберта, что это за Агора такая, а то стою дурак дураком». «Стоп, он же и упоминал про нее, в смысле, что работал там».